Исаия, глава 64. «О, если бы ты разорвал небеса и сошел, чтобы задрожали бы перед тобой горы! Так огонь зажигает хворост и заставляет бурлить воду. Сойди, чтобы сделать имя свое известным своим врагам, и тогда содрогнулись бы перед тобой народы. Когда ты творил устрашающие дела, которых мы не ждали, ты спускался, и горы тряслись пред тобой. С древних времен никто не слышал, никакое ухо не внимало, никакой глаз не видел другого Бога, кроме тебя, действующего для тех, кто его ждет. Ты встречаешь тех, кто с радостью творит твою правду, кто помнит о твоих путях. Но мы согрешили, и ты прогневался. Долго мы держались за свои грехи. Будем ли мы избавлены? Все мы стали как нечистые, все наши праведные дела как запачканная одежда. Все мы вянем как лист, и грехи наши, точно ветер, уносят нас прочь. Никто не призывает твоего имени и не хочет держаться за тебя. Поэтому ты скрыл от нас свое лицо и отдал нас в руки наших грехов. И все-таки, о Господь, ты наш Отец. Мы глина, а ты наш горшечник. Все мы — дело твоих рук. Не гневайся, Господи, без меры, не вспоминай наших грехов вовеки. О, взгляни на нас, молим тебя, ведь все мы — народ твой. Твои священные города стали пустыней, даже Сион — пустыня, и Иерусалим — разоренное место. Наш святой и славный храм, где наши предки возносили тебе хвалу, сожжен огнем, и все, чем мы дорожили, лежит в развалинах. И после всего этого, Господи, ты будешь удерживаться? Ты будешь хранить молчание и наказывать нас без меры?